Дорогие братья и сестры, я всех вас приветствую любовью Господа Иисуса Христа. Мир вам! Я очень благодарен, что Господь позволил сегодня мне и вот всей семье быть вместе с вами. И мы знаем, что многие за нас молились, у нас вот есть переживания. И знаете, сейчас я не буду много об этом говорить, но хочу сказать, что много, что Господь уже сделал. И мы за это очень благодарны Господу, но хотим попросить, чтобы вы продолжали еще молиться, еще не конец, да, поэтому мы так нуждаемся в вашей молитве и поддержке. Желание моего сердца сегодня, чтобы мы вместе порассуждали на текст Священного Писания из Нагорной проповеди Матфея, 5 глава, и мы будем читать с 43 стиха. «Вы слышали, что сказано? Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего». А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники? Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Знаете, друзья, я всегда удивляюсь актуальности Библии, Слова Божия. Вот так посмотреть, проходят года, столетия, тысячелетия, а вот читаешь, да, Слово Божие, и, знаете, оно как будто бы написано вот только что сейчас и только что ко мне. Вот просто подумайте о том, что если бы вот, представьте, сегодня, ну, как бы вернулись к жизни, да, там, ну, скажем, Адам или Ной, или Авраам, или Давид, да, они бы удивились. Вот этому всему прогрессу, всей цивилизации, технологии и так дальше, да, они пришли бы, ну, в какое-то изумление, они бы сказали, мы что-то не туда попали, да, но если бы они пожили среди нас очень короткое время, они бы сказали, ничего не поменялось. Любой человек, который приходит в этот мир, он сталкивается в своей жизни с вопросами, которые решают его взаимоотношения с Богом и с людьми. Любой человек, который приходит в этот мир, он сталкивается с вот такими людьми или с такими категориями людей, которые окружают нас, это те, которые любят нас. И знаете, это ближние наши, да, и кажется где-то очень легко и все, но мы сталкиваемся с теми людьми, которые враждуют против нас. И как нам поступать с ними? Как жить? Как, знаете, поступать с теми людьми, которые проклинают нас, которые желают нам зла? Вы знаете, есть люди, да, которые где-то открыто или где-то, может быть, внутри, да, или где-то за нашей спиной, да, они прямо говорят, да чтоб там было бы что-то ему, там, ей, да. Прямо, знаете, проклятие кипит вот у людей. И как нам быть в такой, да? Как поступать с теми, которые ненавидят нас? Мы сталкиваемся с этими людьми. Как поступать с теми, которые гонят нас? Знаете, Слово Божие нам, вот этот текст нам показывает о том, что действительно мы в своей жизни обязательно сталкиваемся с этим. И знаете, вот так вот, если подумать, да, то враги, да? Ну вот если бы я сейчас задал вам такой вопрос, да, есть ли у тебя враг? Да, наверное, нету, да? То есть это довольно-таки, ну, скажем, редкое такое, когда кто-то открыто враждует или еще что-то, да? Если бы сегодня тоже взять, знаете, и задать такой вопрос, да, есть тот, который проклинает тебя? Ну, наверное, тоже, ну, так вот вроде и нету такого, да? А есть те, которые гонят. Ну да, когда-то где-то мы жили, и мы сталкивались с теми, когда вот весь настрой общества был такой, чтобы верующих притеснять, были какие-то гонения, но сейчас... В принципе, может быть, где-то, когда-то что-то, ну вот, чтобы мы сталкивались, вроде бы тоже как-то нет, да? Но вы знаете, друзья, я сегодня хотел обратить наше внимание еще на одну категорию. Он говорит, обижающий. Вы знаете, враги, вроде бы их нету, проклинающие, гонящие, еще что-то, да? Но вот обижающие. С обижающимися нас, мы сталкиваемся практически постоянно. Это и дома какие-то, знаете, кто-то нас обидел, это и на работе, это и между друзей какие-то что-то недопонимания, это и в церкви где-то происходит. Вы знаете, другие категории, с которыми вот мы сейчас вот рассуждаем, о которых, это, знаете, что-то такое где-то далекое, редкое, еще что-то, да? Но вы знаете, вот категория обижающих. Мы встречаемся всегда и везде. Но на что я хотел, знаете, обратить наше внимание, что, знаете, тогда, когда мы сталкиваемся с теми, которые обижают нас, это даже не обязательно, что с умыслом. Я думаю, вы сталкивались с такой ситуацией, когда вдруг вы узнаете, что человек обиделся на вас, и он думает, что вы что-то против него имеете, да, и когда вдруг вы приходите к какому-то вот такому контакту, чтобы поговорить с человеком, выясняете, что это, вы знаете, вот бывают такие ситуации, даже вот в моей жизни были такие моменты, когда я просто наблюдаю, смотрю, что какой-то брат или сестра, да, как-то обходят или еще что-то, и идешь, пытаешься поговорить с человеком, и они говорят: да вот ты меня обошел, вот ты шел, я вот тут стоял, ты со мной даже и не... Да такого в голове не было, может быть, просто повернулся с кем-то, да, там, или еще что-то. Но вы знаете, вот даже такие ситуации, и у нас скрадываются какие-то натянутые отношения, или еще это, не обязательно с умыслом, не обязательно, знаете, с целью. Оказывается, можно обидеть человека и даже не подозревать, что я сделал это. Такого в жизни встречается довольно-таки очень много. Но обратите внимание, Слово Божие, да, сам Господь в Своей Нагорной проповеди, Своей любви и милости к нам, Он нас научает, как нам поступать с каждой, в каждой такой ситуации, с каждой из категорий такой людей. Он нас научает, как нам поступать с теми людьми, которые враждуют против нас, которые, может быть, знаете, хотят обидеть словами, проклинают. Как обращаться с теми людьми, которые просто ненавидят нас, как мы говорим, не переваривают или еще что-то, за тех, которые гонят нас. И посмотрите, друзья, я хотел бы обратить наше внимание, что это действительно вопрос духовный. Господь нам говорит, чтобы нам быть... И он заканчивает, да, говорит: будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Он нам показывает, что в этих наших отношениях именно проявляется то, какими мы перед Господом. Он говорит: вот как вы можете, знаете, решать вопросы, с которыми вы сталкиваетесь, это определяет ваше совершенство в глазах Божьих. Он говорит: поймите, что это, говорит, настолько важно, потому что, говорит, Бог смотрит на все эти ситуации, и Он как бы дает оценку, какой же уровень нашего отношения с Богом из-за наших отношений друг с другом. Господь, вы знаете, так открыто где-то говорит, и Он учит, как мы должны преодолевать. Он говорит, что это вопрос действительно вот духовный. Знаете, те люди, которые... Вот, любит нас ближние, это довольно-таки легко. Вот он здесь говорит, если, говорит, вы будете любить любящих вас, когда мы читаем это же место в Луки, в 6 главе, он говорит, если, говорит, вы любите любящих вас, какая вам награда? Говорит, и грешники любят любящих их. Вы знаете, это очень легко, когда нас любят, и мы встречаемся, и у нас такие открытые сердца, и такие приятные отношения, это, знаете, очень легко, да? Но Господь нас учит, что есть другие ситуации, да? И Он нам показывает, как мы должны поступать в этих ситуациях. И посмотрите, друзья, Он на это делает такое конкретное ударение, показывая, что это нелегко. Оказывается, для того, чтобы нам быть в таком состоянии, чтобы любить врагов, мы с вами прекрасно понимаем, что на это надо действие Духа Святого в жизни. По-человечески это невозможно. Знаете, как-то мы были в одной церкви, большая церковь, мы попали как раз на разбор, и они проходили вот это место, и когда мы беседовали, и я помню, один брат встал и стал говорить о том, что на самом деле, что это такое вот повеление. И я, знаете, помню, встал один тоже человек, он говорит: да это же, говорит, нереально. Это такого не бывает. Как можно любить тех, которые тебе делают там, знаете, зло там или еще там что-то, да? Но вы знаете, это действительно так. Это на самом деле так. По-человечески это реально невозможно, да? Но мы понимаем, что есть то, что Господь дает нам, Духа Святого. И силой Духа Святого мы можем именно делать это, да? И посмотрите, он говорит, любите врагов ваших. Мы видим вот эти вот категории от второй до вот пятой, да, за врагов, за проклинающих, за ненавидящих, гонящих, да? Мы видим, что это нелегко, это невозможно без Духа Святого, да? И Христос учит, как и на что нам отвечать тогда, когда действительно мы сталкиваемся с вот такими ситуациями или с такими людьми в нашей жизни. Но посмотрите, друзья, на обидчиков мы зачастую даже просто не обращаем внимания. Да? Мы сталкиваемся с ними, мы где-то, знаете, имеем разные, конечно, разные есть где-то уровень там или еще что-то, да? Но вот так вот просто взять и сравнить, где гонитель, который гонит, где враг, где тот, который проклинает, да, а где тот, который, ну, скажем, просто какую-то вот, знаете, причинил какую-то нам обиду там или еще там что-то, да. Мы же понимаем, что это что-то такое, ну, скажем, довольно-таки, ну, небольшое, где-то такие вот мелкие ситуации или еще что-то, да. И мы даже часто так в своей жизни где-то так пытаемся и относиться к этому, да, и говорим, да, не обращаем внимания там или еще что-то. Но вы знаете, друзья, очень удивительно, что Господь говорит нам, что именно по отношению к обижающим мы должны использовать самое сильное орудие в духовном арсенале. Он говорит, молитесь за обижающих. Почему так? Почему мы должны использовать так, знаете, так много, и то, что нам дано, если так можно выразиться, самое серьезное. Неужели это настолько важно? Неужели это так серьезно? Неужели это так опасно? Вы знаете, друзья, дело в том, что если мы неосторожны вот именно с обижающими, и если то, что нас кто-то обидел, кончается тем, что в наше сердце закралась обида и огорчение, то это всегда кончается смертью. Может быть, духовной, а зачастую даже физической. Я хотел, знаете, чтобы мы посмотрели некоторые моменты из Священного Писания, на что, где нам показывается важность именно этих, вот, и этих вещей, о которых мы говорим. Посмотрите, мы с вами приходим в книгу Числа, в 14 главе, нам здесь описано 13-14 глава события, когда израильский народ вышел из земли египетской, и они уже были возле горы Синая, получили закон и так дальше. И мы видим, что Моисей, прошло очень короткое время, и он посылает 12 человек, соглядатаев, которые должны были пойти в землю Хананскую, чтобы осмотреть, и вернувшись оттуда, дать сообщение и так дальше. И мы видим, что когда вернулись эти люди, то 10 человек из них, они стали возбуждать народ и говорят, да, земля, говорит, хорошая, но там мы видели этих людей, вы таких, знаете, великорослых, Рефаима, мы, говорит, перед ними были как саранча, и они прямо, знаете, так и говорили, что, говорит, мы не можем, говорит, пойти туда. И мы видим, что Халев, да, Иисус Навин, они успокаивали народ и говорит, нет, говорит, хорошая земля, пойдем, овладеем ею, и так дальше. Но мы видим, что другие, они говорят, мы не можем идти против того народа, да, они сильнее нас, распускали худую молву и так дальше. Вот посмотрите, 14 стих. «И подняло все общество вопль, и плакал народ во всю ту ночь. И роптали на Моисея и Аарона все сыны Израилевы, и все общество сказало ему, если бы мы умерли в земле египетской, для чего Господь нас ведет?» И так дальше. И мы видим, пали Моисея и Аарон на лица свои перед всем собранием общества. И Иисус, сын Навин, и Халев, и, говорит, они разодрали одежду, и они говорили, что нет, не так все плохо, как вы говорите. Мы, говорит, были там, смотрели, земля, говорит, очень-очень хороша. Если Господь милостив к нам, Он ведет нас в эту землю, только против Господа не восставайте, и так дальше. И посмотрите, что мы видим. «И сказала все общество побить их камнями». Вы знаете, мне как-то пришлось, еще я был очень молодым, мы жили в Сухуми, и мне предоставилась такая ситуация, я как-то шел из музыкального училища, надо было проходить через центральную площадь, где был горсовет, и в это время началось восстание. Местный народ поднялся там, все, я проходил, смотрю, собирается много людей, мне стало как-то интересно, я зашел там сбоку, за колонну, стал наблюдать, и я видел, как люди, знаете, возмущаются, кричат, начали бросать там камни, там еще там что-то. И я помню, знаете, я стоял, и такое, знаете, жуткая такая картина, впечатление, но там были тысячи людей, несколько тысяч, насколько было известно. Но вы можете себе представить, многомиллионный народ собрался против двоих людей, Моисея и Аарона. И они, знаете, кричат, они возмущаются. И что можно сделать? Ничего невозможно, да? И вот они выносят решение побить их камнями. Знаете, такое жуткое, такое вот просто представить себе, ну посмотрите, что мы видим. Но слава Господня! Явилась в скинии собрания, да, Господь вступился. Но знаете, что очень интересно, после всего этого мы читаем о том, что когда вот явилась слава, народ отошел в сторону и так дальше, и теперь Господь разговаривает с Моисеем и говорит он, я, говорит, поражу этот народ, я, говорит, его истреблю, поражу, говорит, его язвою. И посмотрите, мы читаем в 13 стихе 14 главы, но Моисей сказал Господу, услышат египтяне, скажут жители земли сей, где тот Бог и так дальше. Если ты истребишь народ сей, как одного человека, то, говорит, какая будет слава, говорит, о тебе и так далее, да? И вы знаете, он стал вступаться за народ и говорит, мы читаем 19 стих, он обращается и говорит, Господи, прости грех народу сему, по великой милости твоей, как ты прощал народ сей от Египта доселе. И вот посмотрите, друзья, 20 стих. Написано, и сказал Господь Моисею, прощаю по слову твоему. Друзья, вы видите, какая победа. Это неимоверно. Против него восстал весь народ. И у него не закралось ничего в сердце. Он стал перед Богом. Просит Бога, ходатайствует за этот народ. Он говорит, Господи, да как же так? И знаете, мы читаем 20 стих, и мы видим, какая сила, какая красота, победа. Знаете, мы переворачиваем буквально один листок, приходим в 16 главу, и мы здесь видим, что Корей, Дафан и Аверон восстали против Моисея, и мы видим здесь тоже вместе с ними 253 человека, все вместе 256 человек. Вот теперь просто представьте картину, да, тут восстали все общество, миллионы людей, да, а здесь восстало всего 256 человек. И посмотрите, мы читаем, они собрались и опять стали говорить вот против Моисея и Аарона, и стали говорить, хватит, полно вам, все общество, мы все святы, мы все, говорит, народ Божий, почему вы нами командуете и так далее. И вы знаете, Моисей, услышав это, пал на лицо свое, да, и он говорит Корею, говорит, давайте мы сделаем вот что, возьмите, говорит, завтра придите, возьмите с собой кадильницы, и мы ставим перед Богом, и всыпьте в них курение перед Господом, и пускай изберет Господь из нас. Кто, говорит, из нас должен управлять народом, тот пускай и будет, да, вот он как бы сам предлагает вот это решение, он говорит, давайте, говорит, мы это просто станем перед Богом и решим этот вопрос, мы, говорит, придем перед скинией, возьмем каждый кадильницу, всыпем туда курение, огня туда не ложите, пускай Господь сам, говорит, это сделает и укажет. Как бы, знаете, все вроде хорошо, правильно, но потом мы с вами читаем 12 стих. И послал Моисей позвать Дафана и Аверона, сынов Елеава, но они сказали, не пойдем. Знаете, он хотел с ними поговорить, и они отказались прийти. Даже сказали, не пойдем. И мы с вами читаем удивительное слово, 15 стих. Моисей весьма огорчился и сказал Господу, не обращай взора твоего на приношение их. И более того, он объявляет всем обществу и говорит, Если, говорит, они помрут так, как все люди помирают, то, говорит, это дело просто так. А если, говорит, откроется земля, поглотит их. Вы знаете, действительно, Господь послушал Моисея, сделал это. Но ни в коем случае я не хочу, чтобы мы с вами как-то посмотрели на Моисея таким образом, что как будто бы, знаете, он допустил, может быть, какую-то ошибку или еще что-то, да. Но я просто хотел, чтобы мы увидели разницу. Вот увидели разницу, да. Если в первом случае такая, казалось бы, очень суровая ситуация, и Моисей вышел, если так в кавычках можно сказать, да, победным в новозаветнем каком-то понимании, то здесь мы видим, что Моисей допустил в свое сердце одну вещь. И нам Писание говорит, сильно огорчился. И конец. Люди, семьи, они просто погибли. Знаете, друзья, насколько действительно это серьезно, да? Произошло страшное, произошло то, что практически Моисей сделал, произнес выговор. Знаете, друзья, я хотел бы, вот, чтобы мы с вами даже подумали вот о чем. Как часто возникают обиды у нас в жизни и чем они опасны? Вот замечали вы о том, что иногда дети, вот у многих у нас есть детей, дети или внуки там, да, замечали ли вы о том, что вот как иногда плачут дети? Вот когда собираются где-то, вот пришли гости и так дальше, да, мы как родители очень хорошо можем, так будем говорить, понимать плач наших детей. Вот плачет ребенок, да, и мы четко понимаем, что что-то случилось. Упал там или что-то такое произошло, да, и у нас сразу сердце сжимается, мы бежим сюда. А бывает, вот плачет ребенок, и мы понимаем, что ну, ничего там страшного вроде нету, да, но мы идем. Знаете, у нас тоже дети, и были несколько раз такие ситуации, когда плачет ребенок, все, приходишь, там люди, гости там, все, да, и вдруг выясняешь ситуацию, да, он плачет, потому что играет не ту игру, которую он хочет. Просто не по него. Он хочет так, а все решили по-другому. И он плачет. Он огорчен, да? Замечали ли вы такие вещи, да? Казалось бы, ну, а что тут такого вроде-то и страшного, да? Ну, все так решили, ладно, пускай так будет, да? Но оказывается, это очень огорчительно для меня, потому что не посчитались с моим мнением. И это очень легко замечать тогда, когда это делают наши дети. Но вы знаете, друзья, ведь действительно где-то получается часто в нашей жизни и у нас такое. Вот посмотрите, в 20 главе Матфея мы читаем удивительный пример. Нам говорится о том, что один хозяин виноградника вышел, говорит, утром и смотрит, стоят люди, которых никто не нанял на работу. Он их договаривается с ними за динарий работать, они приходят в виноградник, через пару часов он выходит, смотрит, еще стоят люди, он их опять приглашает, видимо, много работы, и так он проходит несколько раз и собрал много людей, они у него работают, приходит вечер, рассчитывается. И он говорит своему управляющему, говорит, слушай, позови, говорит, тех, которые пришли, говорит, самыми последними. Дай, говорит, им тоже по динарию. Они целый день там стояли на улице, никто их не принял на работу, у них же семьи есть, все, да. И этот управляющий раз и раздает по динарию всем. И казалось бы, ну, хорошо, да, ждут вторые, подходят, которые пришли, ну, чуть больше поработали. Он и им по динарию все. И, вы знаете, доходит до людей, которые пришли рано на работу первыми. Он вытаскивает и им по динарию дает. И вдруг обида, возмущение. А как это так может быть, да? И он ему говорит, слушай, друг, я с тобой за сколько договорился? За динарий. Он говорит, возьми динарий. А вот посмотрите, он говорит, неужели, говорит, тебе, говорит, обидно, что я добрый? Посмотрите, друзья, оказывается, можно даже обидеться, когда практически кто-то делает кому-то добро. Вы представляете себе, да? Казалось бы, нет бы, чтобы порадоваться, что кто-то кому-то оказал какую-то милость, да? И вдруг просыпается какая-то обида, огорчение. Как ты так смог? У нас появляется какое-то чувство справедливости там или еще там что-то и так далее. Посмотрите, книжники и фарисеи, священники, да, они негодовали на Христа. Из-за чего? Он говорит: друг мытарей и грешников. Ну, казалось бы, ну, порадуйся, кто-то, вот эта категория людей, которая, в общем-то, ну, как бы, знаете, брошена на бок, никто на них не обращает внимания, и вдруг нашелся человек, который, ну, как-то пытается им помочь или еще что-то, да? Но вы посмотрите, какое вызывает возмущение, огорчение, потому что вдруг он к ним вот имеет расположение, что он им оказывает какое-то внимание, да? Вы посмотрите, друзья, какие бывают причины, как возникают какие-то обиды или еще что-то. Посмотрите, друзья, мы в Слове Божьем находим удивительные события, когда мы с вами приходим в Ветхом Завете, нам дается описание события, когда Господь посылает пророка Иону, чтобы он пошел и проповедовал в Ниневию. И вы знаете, удивительное происходит тогда, когда... ну, мы знаем эту историю, я не буду все это говорить, да, но все-таки он попал в эту Ниневию, он проповедует, и, знаете, происходит удивительно, весь народ обращается к Господу, кается. Вот так сегодня представить себе, если бы была такая вот возможность, такое, ну, водительство от Бога, чтобы пойти в какую-то местность проповедовать, и представьте, весь город или народ обратился к Господу, это ж какая радость, да? И вот посмотрите, мы читаем 4 главу, 1 стих Иона, и написано: «Иона сильно огорчился этим и был раздражен». Вот вы знаете, друзья, вот когда читаешь, да, такие места, невольно как бы думаешь, да, Иона, ну а тебе что? Ну почему? Ну в чем дело, да? Ну хорошо. Вот ты сделал свое дело, Господь решает дело с этим народом, у него свои какие-то отношения, ты выполнил свою миссию, ты был послан на это, да, и так дальше. Тебе что до того? Но посмотрите, друзья, опять мы с вами видим сильное огорчение. И какое огорчение? Знаете, когда у нас какое-то огорчение, мы пытаемся где-то апеллировать кому-то повыше, да, мы находим людей, там, посредников, решать все. Ну а тут как бы с кем решать, да, Господь сделал решение. И Иона не может никуда выше апеллировать, и посмотрите, что он делает. И написано, он говорит Господу: возьми душу мою от меня, ибо лучше мне умереть, нежели жить. И посмотрите опять, результат обиды и огорчения что? Он говорит: я умереть хочу, я не хочу даже жить. Вот представьте себе, друзья, а вот так вот если взять, разобраться, то где же... Ну, так будем говорить, даже логика во всем этом, да? Но почему ты, Иона, таким образом поступаешь? Тебе какое дело? Казалось бы, до этого, но оно происходит именно так. Вы знаете, друзья, тогда, когда мы сталкиваемся с врагами, или сталкиваемся с гонителями, или с теми, которые ненавидят нас, или проклинают, поймите, что зачастую от нас мало что зависит. Вот человек каким-то образом, по каким-то причинам решил делать зло, негодует там или еще там что-то. И в основном это, если так можно выразиться, односторонний процесс, да? Вот решило там правительство или что воздвигнуть гонение на христиан, там гонят или еще там что-то, да? Ну, кажется, твое какое положение. Но вы знаете, друзья, обижающий и обижающийся – это процесс двусторонний. И Слово Божие нам показывает это. Почему опасность в этом есть? Опасность, друзья, заключается вот в чем. Я никогда не обижусь до тех пор, пока я сам в себе скажу: окей, обижайся. Пока я как бы не включу себе какой-то включатель, да, и скажу: а теперь тебе позволительно обижаться. Это настолько несправедливо, это так нехорошо, да? Я как бы позволяю в своем сердце. Я не буду огорчен до тех пор, пока я не скажу: это окей, огорчиться. Мы с вами читаем удивительные такие моменты в Слове Божьем. Пример, вот посмотрите, в книге «Бытие» мы читаем в 4 главе, когда были на земле еще мало людей, его два брата, мы видим, спустя несколько времени принесли Каин и Авель дар перед Богом, да, принесли жертву, и мы читаем. что «и презрел Господь на Авеля и на дар его», 4 глава Бытие, «а на Каина и на дар его не презрел». И посмотрите, мы с вами читаем. «Каин сильно огорчился, и поникло лицо его». Вы знаете, я бы хотел, чтобы мы просто подумали над этим. А чем провинился Авель? Мы знаем эту историю довольно-таки хорошо, и она опять-таки, огорчение чем кончается? Смертью. Авель погиб. Но так разобраться, а в чем вина Авеля? Стали перед Богом, принесена жертва. Мы не знаем до конца, каким образом, но было очень очевидно, что Бог сам делает выбор, и Он благословляет жертву Авеля, а жертву Каина не принял. Давайте так скажем, из этой ситуации нам очень явно, что Господь работает с Каином. Сам Бог, не Авель, ни что, да, непосредственно работает с этим человеком. И вдруг этот человек, вместо того, чтобы увидеть руку Божию в этом, да, находит каким-то образом виновного в этом, на кого, знаете, вот включить то, что у него сердце, да, теперь вот он позволил вот этой обиде. И мы видим, чем это кончается ужасно. Или помните, тоже такая ситуация мы с вами находим, когда приходим в первую книгу Царств, и здесь нам описано удивительное тоже событие 17 главы, когда, знаете, вышли филистимляне против израильского народа. Саул был тогда царем, и выступал вот этот высокий человек, тоже великан, Голиаф, и никто не мог сразиться с ним. И потом пришел Давид, и мы видим, что это был молодой человек, но Господь был с ним, и он, знаете, одержал такую удивительную... Знаете, ну, вот так вот читаешь, да, ну, радоваться надо, такая победа, да, весь израильский народ пришел просто в восторг. Они возвращаются после поражения филистимлян, и, знаете, все радуются, все находятся в таком благодарении Богу. Мы видим, что их там девушки собираются в хороводы, поют, славят Бога, да? И вот они проходят вместе, и Саул слышит, и он слышит удивительные слова, да, как люди прославляют Бога, но в этих словах он слышит такое, что говорят: «Саул победил тысячи, а Давид десятки тысяч». И вы знаете, мы с вами читаем удивительное слово, да, мы в 8 стихе читаем, в 18 главе написано: «Саул сильно огорчился, и неприятно было ему это слово, и он сказал: Давиду дали десятки тысяч, а мне тысячи, и ему недостает только царство. И с того дня и потом подозрительно смотрел Саул на Давида». И мы видим, чем это кончилось, да? Кончилось смертью. Только в этой ситуации Саул покончил самоубийством. Вы знаете, интересно, что настолько это овладело им, что он никогда не смог преодолеть. Были ситуации дважды, когда он каялся перед Давидом, когда он действительно говорил ему: «Ты, говорит, правее, Господь с тобою, я, говорит, все это понимаю», плакал. И потом продолжал делать то же самое. Никогда не смог побороть это в своей жизни. Посмотрите, друзья, вот почему нам Слово Божие говорит, насколько мы должны быть осторожны с обидами и огорчениями. Мы должны прилагать самый серьезный инструмент в нашем духовном арсенале, который нам дал Бог, чтобы вести какую-то брань. Он говорит: молитесь за обижающих. Знаете, друзья, где часто проблема? Бог работает с человеком. Бог говорит с человеком, да? А человек ищет просто виновного, да? Мы часто иногда где-то не способны видеть, если даже что-то со мной произошло, если кто-то причинил мне боль, ну почему я не могу увидеть, что это рука Божия, которая допустила то, что мне сделано очень и очень больно? Но неужели это без воли Божией? Господь говорит: волос с головы не упадет без воли Отца Небесного. И вдруг кто-то подошел и меня так больно ударил. Почему я обижаюсь на этого человека? Почему я не могу посмотреть дальше и сказать: это Бог допустил. Бог проверяет меня, мое сердце. Бог хочет увидеть, насколько я вспыльчивый. Бог хочет понять, насколько я могу прощать. Бог работает со мной. Зачем я ищу виноватого в этой ситуации? Это же Бог, это Его рука. Он со мной совершает труд определенный, готовит меня к чему-то, очищает, делает что-то. Зачем я смотрю на что-то другое? Вы знаете, друзья, действительно, обида страшна тем, что она приносит такое ужасное поражение, смерть духовную или физическую. Знаете, человек, который находится в огорчении, в обиде, практически не может даже логически мыслить. Посмотрите, с тем же Саулом, или с Каином, или с Ионой, или другие места мы будем читать, да? Мы вот так, когда смотрим, мы говорим, это так неразумно. Но человек не может даже просто логически поступать в своей жизни, когда его сердце наполнено каким-то огорчением. Но знаете, друзья, наряду с этим я хотел бы, чтобы мы посмотрели и другой пример. Мы приходим в Новый Завет, и есть удивительный пример одного человека, которого мы очень любим, часто обращаемся, читаем послание, апостол Павел. И вот посмотрите, мы с вами приходим во второе послание Коринфянам, и мы находим очень удивительное место, когда уже в конце этого послания, в 12 главе, он обращается к коринфянам, и были определенные проблемы и так далее. И вот посмотрите, он здесь говорит такие слова. Я буду читать 12 главу, 10 стих. Он говорит: «Посему я благодушествую». Что значит слово «благодушествовать»? Да? Он говорит: «Благо душе моей». Хорошо моей душе. Знаете, друзья, когда хорошо моей душе? Моя семья со мною, все здоровы, все хорошо. У нас, знаете, ну все нормально. Как мы говорим? Ну прямо по моей душе, благо моей душе. И посмотрите, он говорит, Павел говорит: «Благо душе моей в обидах». Он говорит: «Хорошо душе моей, когда меня обижают». Как? Как так может быть? Разве это может так? Вы знаете, друзья, когда мы смотрим на такие вещи, то у нас невольно, знаете, возникает такой вопрос, да? А ты осознаешь то, что ты как бы говоришь? Знаете, очень удивительно, когда мы приходим, то, что нам описывает Слово Божие о жизни апостола Павла. Посмотрите, мы читаем не только вот то, что произошло в Коринфянской церкви, но мы читаем Галатам. Это, знаете, галатийские церкви, не одна, несколько церквей. И апостол Павел обращается к ним, и он видит такую большую проблему. Он видит, что пришли туда люди, настроили людей против него. И не только против него, как апостола, который насадил эти церкви. Они исказили Слово Божие, они исказили полностью жертву Иисуса Христа. Он говорит: несмысленные галаты, перед вами был, говорит, начертан как бы образ распятого Христа. Вы, говорит, надеющиеся на дела закона, отпали, говорит, вы остались без Христа, отпали от благодати. Вы знаете, ужасная как бы вещь произошла в этих церквах. И он обращается к ним, он говорит: вы, говорит, те, посмотрите, вы, говорит, когда я к вам приходил, вы, говорит, приняли меня как ангела Божия, как Христа Иисуса. Как вы были блаженны, свидетельствую, говорит, о вас, вы готовы были исторгнуть свои глаза, отдать мне. Неужели я сделался врагом вашим, говоря вам правду? И потом, посмотрите, он пишет 12 стих. Вы, говорит, ничем не обидели меня. Апостол Павел, или ты вообще не понимаешь, о чем речь идет? Речь даже идет не просто о тебе, а речь идет о том, что люди отпали от Христа. И он ревнует. Но он говорит: вы знаете, вы, говорит, меня не хотите принимать, вы от меня отвернулись, я сделался вам врагом и так дальше. Он говорит: поймите правильно, говорит, мне вы ничего не сделали, меня вы не огорчили. Как? Знаете, апостол Павел филиппийцам пишет, он говорит, я ради служения, говорит, я, говорит, от всего отказался, все посчитаю щитою, ради, говорит, познания Господа, ради служения, все, да. Вы поймите, что вся жизнь его поставлена на линию, они полностью все отвергли, его служение, его проповедь, его жизнь, ради чего он пошел, да. И он говорит, вы, говорит, меня ничем не обидели, вы не причинили мне ничего плохого. Поймите, говорит, меня правильно. Знаете, когда читаешь такие вещи, то я думаю, каждый из нас понимает, что апостол Павел в этих ситуациях видел нечто другое. Он мог действительно подняться выше. Не в плане гордости, да, и сказать, да что мне до вас, да кто вы такие, вот я там, высота, все, да, совершенно нет. Но он мог видеть за всем этим духовные процессы. Он видел, что происходит, и он, знаете, мог стать выше всего этого. Это помогло ему. И вы знаете, друзья, мы видим, насколько действительно апостол Павел смог развернуть вот эти ситуации, как Господь ему помог и так дальше. Вы знаете, находясь во Христе, находясь в том, что Дух Святой был в нем, да, он смог превозмочь все это. И он никогда не позволил, чтобы обида и огорчение заполнили его душу, его сердце или разум, да. И более того, мы с вами читаем, апостол Павел пишет послание римлянам, да, он говорит, я должен всем, и еленам, и варварам, и свободным. Он говорит, я должник перед вами, что мне обижаться? Вы, говорит, там что-то, да, я должен вам. Я, говорит, в таком положении нахожусь, когда я понимаю, говорит, что я должник, говорит, я бы как-то что-то должен сделать или еще что-то. Я не имею права обижаться, потому что я должник. Знаете, друзья, как часто у нас бывает, мы вроде бы становимся выше, мы говорим о том, что да что здесь такое, да, мы говорим, да на обиженных воду возят или еще там что-то, да. А в реальности мы не можем преодолеть того, что внутри нас. Знаете, мне как-то пришлось слышать однажды такую историю. В древнее время, вот в греческом мире существовали школы, их называли философские школы, и работала она таким образом, что был определенный учитель, и этому учителю на обучение отдавали людей, студентов, в основном, конечно, ребят. И этот учитель с ними ходил, жил вместе, обучал. И были вот, знаете, разные школы. Зачастую эти школы друг против друга враждовали. И знаете, была такая ситуация, идет один учитель, и с ним идут молодые люди такие, его ученики, все это. И вот один из учеников из какой-то, знаете, другой школы, увидев этого учителя, стал при всех поносить его и унижать и так дальше, и злословить все. И один из учеников этого учителя, который находился возле него, такой побольше, он говорит, «Учитель, позволь, — говорит, — мне, я пойду, — говорит, — разберусь с этим человеком». Знаете, учитель так остановил его и говорит, «Слушай, дорогой, когда, — говорит, — ты идешь по улице, и из-под ворот гавкает собака, ты, — говорит, — что делаешь?» Он говорит, «Вы что имеете в виду?» Он говорит, ты тоже становишься на четвереньки и начинаешь гавкать назад? Он говорит, учитель, это же собака, говорит. Он говорит, а почему ты на эту ситуацию реагируешь так? Ты, говорит, не хочешь уподобиться, говорит, этому? Тебе что до того, что кто-то говорит или делает? Ты не опускайся на уровень того, кто поступает неправильно. Ты не становись собакой. Не делайся животным. Пускай делает кто-то. Тебе что до того? Ты от этого потерял или еще что-то? Вы знаете, друзья, мы часто не думаем таким образом, что тогда, когда мы начинаем, знаете, в злобе или еще что-то реагировать на то, что с нами кто-то поступает неправильно, мы просто-напросто опускаемся на уровень того человека, который, может быть, делает что-то неправильно. который поступает, может быть, чисто по-человечески или еще что-то. Вы знаете, друзья, мы очень часто в нашей жизни, когда сталкиваемся с трудными ситуациями, тогда, когда нас кто-то огорчает или еще что-то, и мы даже тогда, когда говорим «прощаю» или еще что-то, но я вам так скажу, друзья, если и вы такие, как я, то нелегко это дается. И как часто в сердце нету свободы. Нету свободы. Вроде бы и сказал, и руку протянул, и обнял, а свободы нет. Знаете, друзья, это не есть прощение. Это не есть освобождение. Вы знаете, для того, чтобы побороть это, для нас необходимо именно то, чтобы молиться, чтобы благословлять, чтобы просить у Бога милости для этого человека, именно за этих людей. Знаете, друзья, Господь говорит, а я говорю вам, любите, молитесь, прощайте. С обижающими, Он говорит, самое тяжело, потому что они всегда и везде, каждый раз в нашей жизни. И мы каждый день сталкиваемся именно с такими ситуациями. Знаете, друзья, есть еще одна такая удивительная струнка у каждого из нас. Знаете, нам зачастую где-то даже выгодно и приятно оказаться в категории обиженных. Потому что тогда, когда я обиженный, находятся люди, которые меня пожалеют. Замечали ли вы тоже вот среди вот наших детей, да, когда там, скажем, даже немножко упал там или еще что-то, и мы опять понимаем по вот ихнему плачу и все, и легко понимаем и реагируем, что он просто хочет внимания, да. Ну, встань, да, иди дальше там, да, ничего нет, он плачет, чтобы подошли, его подняли, погладили или еще что-то. Знаете, есть у нас такое, друзья, есть. Но я хочу сказать, друзья, это греховное, это плотское. Когда мы, находясь или выставляя себя в положении того, что меня обидели, пытаемся склонить на свою сторону людей и настроить их против тех, кого, знаете, ну, не по-моему, еще что-то, да? Мы так часто используем такие фразы: «Я для него все! Я ему столько сделал! Я всю жизнь посвятил этому ребенку или еще что-то, а он отвернулся от меня, да, бросил там или еще что-то, да, и точно так же где-то и в церквах, и все». И вы знаете, и мы пытаемся как бы вот людей расположить нас на свою сторону, да, «Меня так обидели, со мной так несправедливо поступили, вот пожалейте меня, возьмите мою сторону, поймите», или еще там что-то, да. Посмотрите, друзья, и зачастую мы этим возбуждаем ненависть к другим людям. И это грех, это лукавство. Нас Писание, вы знаете, показывает, предупреждает, что не должно быть это. Дорогие друзья, знаете, вот обида, огорчение – это такой важный момент в нашей жизни. Вот так, обращаясь среди народа Божьего, замечаешь, как много сатана приносит поражения в семьях, в церквах, среди друзей, вот именно на этой почве. Мне как-то пришлось некоторое время назад посетить одну церковь, и когда мы там находились в общении, после собрания ко мне подошли двое, ну, средних лет людей, мужчина, женщина, они попросили, говорит, вы можете прийти и совершить молитву над нашей мамой, которая, говорит, уже за 70 лет, она, говорит, в очень тяжелом положении, просит, чтобы помолились. Ну, я спросил пресвитера, вместе с пресвитером той церкви пошли, чтобы помолиться вместе. Он говорит, да, надо сходить. Вы знаете, когда мы пришли, уже пожилая женщина, действительно, и здоровье слабое, но больше всего, что меня поразило, она находится в глубокой депрессии, употребляет таблетки, антидепрессанты и так дальше. И вы знаете, мы как-то так рассуждали, она, ну, с ней беседовали. Она жена пресвитера бывшего, а вот в другом месте все, пресвитер уже этот дедушка отошел в вечность. И мы, знаете, сидели долго, беседовали, разговаривали, и как-то так слово за слово зашло, и вдруг она стала как-то, знаете, высказывать, и, знаете, такая горечь полилась из нее, оказывается. Годами, что-то около 30 лет назад, с ее мужем, пресвитером, как-то несправедливо поступили, знаете, что-то так-то сняли его, там какие-то несправедливые огорчения. Понятно, мы не вникали в эту ситуацию или еще что-то, да. И она очень огорчилась. И, знаете, я задал вопрос, я говорю: сестра дорогая, ну а как ваш муж на это отреагировал? Она говорит: да он твердокожий, его не пробьешь. Он, говорит, все это забыл, говорит, все. Он, говорит, отошел в вечность, все. А она 30 лет дошла до депрессии, и она не может избавиться от этого. Такое, знаете, жуткое, страшное положение. Смотришь, сколько происходит, друзья, такого, сколько вокруг нас бывает страдают люди из-за того, что внутри я сгораю, от того, что не могу побороть какую-то обиду, огорчение или еще что-то. Знаете, Господь, обращаясь к Филадельфийской церкви в 3 главе Откровения, в 11 стихе, Он говорит такие слова: «Се гряду скоро, держи, что имеешь». Дорогие друзья, что мы держим в нашей жизни? Обиды? Огорчения? Мы за них вцепились? И мы собираемся так встретить нашего Господа. И я скажу, друзья, каждый в нашей жизни имеет определенную проблему с этим делом. Потому что Писание нам говорит, каждый рожденный человек на земле будет сталкиваться с обижающими. Каждый. Как мы относимся к этому вопросу? Какой это эффект имеет на наши семьи, на наших детей, на наши отношения или еще что-то в нашей жизни? Вы знаете, друзья, мы с вами должны действительно понять, что вот как много бывает того, что что-то уязвленное, лично мое, лично я или еще что-то, да? Вы знаете, друзья, как важно для нас стать выше, пребывать во Христе. Обида, обидчики, этот процесс всегда, он никогда не будет кончаться в нашей жизни. Это и папа, и дети, это и невестка, и свекровь, это и зять, и на работе, и в церкви, или еще что-то, да? Враг, когда у нас случается, есть какая-то определенная причина. Когда гонят, мы понимаем, что вот это серьезно, когда ненависть или еще, но обида, просто мелочи какие-то, которые, казалось бы, не стоит, может быть, даже и обращать внимание, даже не на что иногда тыкнуть, даже, может быть, по незнанию человека что-то произошло, да, но пошла какая-то цепочка, какие-то, знаете, следствия, процессы и так дальше, да. Знаете, друзья, я бы хотел сегодня, чтобы мы проверили себя, как много мы имеем урон в нашей жизни, если мы не бодрствуем в этой сфере. Это так серьезно. Я скажу, знаете, друзья, я не хочу, чтобы вы поняли, что вот то, о чем я говорю, это совсем не укор, может быть, кому-то или еще что-то. Я это с вами делюсь, потому что, находясь в своих переживаниях, мне приходится с этим бороться больше, чем когда-либо. Я понимаю серьезность этого вопроса. И мне так хочется просто с вами поделиться и призвать, и показать, насколько это важно в нашей жизни, друзья. Знаете, пришествие Господа очень близко. Это действительно не за горами. Как мы должны действительно смиряться перед Ним? Как мы должны встретить Его? С какими сердцами? Как это действительно должно произойти, как у апостола Павла, который стал на высоту, и он говорит: благо душе моей, когда меня огорчает, когда меня обижает, потому что, говорит, сила Божья проявляется в немощи. Если мы читаем дальше, он говорит в первом послании Коринфянам 6 главе 7 стихом, он говорит: не лучше ли вам остаться обиженными? Не лучше ли, говорит, потерпеть или еще что-то? Вы знаете, друзья, я бы хотел сегодня призвать нас к определенной ревизии Но более того, я бы хотел, чтобы каждый себе задал такой вопрос. Есть ли у меня свобода в этом плане, в моем сердце? Я бы хотел, друзья, призвать нас к тому, к чему призывает нас Господь. Он говорит, молитесь за обижающих. Я бы хотел, чтобы мы сейчас склонились перед Господом. И хотел бы попросить, если так можно, чтобы у нас была необыкновенная молитва. Давайте мы не будем молиться вслух. Это та молитва, которая должна быть между мною и Господом. Давайте мы возьмем несколько минут, склонимся и в тишине помолимся за себя, помолимся за тех, кто нам причиняет боль, за обижающих. Помолимся за тех, кого мы знаем, что сгорает в обидах, и это приносит много ущерба среди окружающих людей. Давайте мы попросим, чтобы Господь дал милость свободы. Пусть нас Бог благословит в этом. Аминь. Склонимся.